19. Под вечер прибыли основные силы флавианской армии. Увидав горы трупов и следы только что разыгравшегося сражения, солдаты решили, будто война кончена, и стали требовать, чтобы их вели на Кремону, принимать капитуляцию противника или брать город штурмом. Страница 106. Все вместе они повторяли эти красивые слова, про себя же каждый думал совсем другое. Колония лежит на равнине, и захватить ее внезапным налетом нетрудно. Что днем, что ночью. Мужество от нас потребуется тоже, а грабить в темноте свободнее. Если дождаться дня, пойдут мольбы и просьбы, разговоры о мире. За все труды, за всю кровь нам достанутся только пустая слава и никчемная репутация великодушных воинов, а богатство Кремоны прикарманят префекты-делегаты. Каждый ведь знает, что если город взят, добыча принадлежит солдатам, если он сдался – командирам. Солдаты не давали говорить центурионам и трибунам, заглушали их слова звоном оружия, потрясали мечами и копьями, угрожая поднять бунт, если их не поведут на Кремону.